25. Лиза. Хоть Сашка и предупреждал, что приедет примерно через полчаса, от звонка в домофон меня все равно на мгновение парализует. Смотрю на свое отражение в зеркале, впившись взглядом в расширяющиеся зрачки. Медленно еще раз провожу щеткой по волосам, прежде чем убрать волосы в практичную гульку на макушке. «Лев, открой! Это папа, наверное!» — кричу сыну из своей спальни. «Ага!» — слышу, как он топает к двери по коридору. Закрываю свою сумку, в последний раз быстрым взглядом окинув содержимое, и направляюсь в детскую, где на пороге сталкиваюсь с Алиской с набитым рюкзаком в руках. «Так, вы готовы?» «Да, мам!» — тянет, проходя мимо меня. «Точно не будем завтракать?» — спрашиваю в третий раз за утро. «Мы хотим на заправке!» — дружно орут дети. Закатываю глаза. «На заправке они хотят. Ладно». Тем временем приоткрытая входная дверь распахивается полностью, и в проеме материализуется Сашка, по ощущениям занявший сразу половину коридора. Не знаю, как это происходит, но мы сразу встречаемся глазами, хотя я стою дальше всех от него. Чувствую на себе быстрый, ощупывающий каждый миллиметр моего тела взгляд. На моих губах в ответ на миг порхает нервная улыбка. Сильнее сжимаю ручки сумки ослабевшими пальцами и ловлю себя на том, что тоже хочу вот так его рассматривать, не таясь. Проверять, изменился ли за эти неполных 2 недели. На Сашке легкая черная куртка, черные джинсы, серый тонкий свитер с неглубоким V-образным вырезом, в проеме которого курчавятся рыжеватые волосы на груди. Он снова коротко постригся, оставив лишь удлиненные волосы на макушке, побрился и похож на модель для мужского журнала. Это мне уже необходимо тратить как минимум час, чтобы выглядеть свежо. Саше же достаточно вылезти из походных шмоток и немного причесаться. «Всем привет!» — улыбается мой бывший муж. «Привет, пап!» — Алиска с визгом бросается ему на шею. Левка мнется рядом, не зная, куда себя деть. То в порыве подается к отцу, то снова отступает. Саша, наконец, перестает пялиться на меня и полностью переключает внимание на детей. Сгребает второй рукой Левку и подтягивает к себе. Тот сопротивляется, но не сильно. «Ну все, пап, хорош!» – ворчит. «Так, банда, вы собрались?» – интересуется Сашка, игнорируя его попытки выкрутиться. «Да, вот моя сумка!» – докладывает Алиска. «Я сейчас только зарядку положу!» Левка бежит обратно в детскую. Воцаряется суета, одеваемся в прихожей, толкаясь. «Как долетел?» – бросаю Саше между делом, зашнуровывая ботинки. «Хорошо. Как у вас дела?» «Хорошо». Ничего не значащие фразы под шум и толкотню собирающихся детей. Но и от них нервно, и внутри клокочет странное возбуждение. Высыпаем толпой на улицу, залитую весенним солнцем. В последнюю неделю резко потеплело, будто весна решила прийти строго по календарю. Обезумевши, радостно щебетали птицы. Грязный снег из последних сил держался только в тени, и воздух был пропитан мокрой землей, подгнивающей прошлогодней листвой и особенным ароматом просыпающихся деревьев. Я стянула с головы шапку и вдохнула поглубже, щурясь на раскаленный солнечный диск. «Погода класс!» — констатировала идущая рядом Алиска. «Еще бы луж поменьше, и все какашки всплыли!» Левку, как всегда теперь при Саше, мотает от раздражения к беспечной радости и обратно. «Весна покажет, кто где срал. Не слышал?» — хихикает Алиска. И тут же получает от заулыбавшегося отца шуточный подзатыльник. «Лис, я поведу». Сашка протягивает руку за ключами от моего Вольво, и я отдаю их раньше, чем успеваю подумать. Такой привычный, естественный жест, отработанный за много лет до автоматизма. Когда мы были семьей, Сашка очень редко пускал меня за руль в совместных поездках, и неважно, на чьей машине мы были. Просто так было заведено. Казалось бы, мелочь, но неожиданно она погружает меня в глубокую рефлексию, как и мимолетное прикосновение наших пальцев во время передачи ключей. Ощущение дежавю тянет в груди, обволакивает. Мы уже выехали со двора. Саша включил музыку, Алиска принялась рассказывать отцу о новой постановке в школьном театре, которую они должны будут отыграть уже летом. А я все так и плаваю в тумане своих бессвязных мыслей. Слишком знакомая атмосфера вокруг, чтобы не накатывали волнами воспоминания. Голоса детей, Сашкина музыкальная подборка, моя машина, я на переднем пассажирском и рядом с моим левым бедром, так близко, перевитая венами смуглая мужская рука с обручальным кольцом на безымянном пальце. Зависаю на этой гладкой полоске белого золота, которую когда-то, давным-давно, сама надела мужу на палец. Я свое больше не ношу. Шестым чувством улавливаю брошенный на меня косой взгляд и поднимаю глаза. Сашка смотрит на меня урывками, то и дело переключаясь на дорогу. И это как мимолетные прикосновения острого лезвия к коже. «Не проси снять», — говорит тихо, улыбнувшись одним уголком губ со скрытым вызовом. «И не думала». Розовею и отворачиваюсь к окну, чувствуя неловкость. «Это твое личное дело», —